Глава 12. Особняк был так себе. Из достоинств разве что престижное расположение почти в самом центре столицы. Ванда в Нагобине дом, и то лучше. Впрочем, чтобы переночевать всего один раз, жилье толстого Ола Немченко вполне подходило. Хотя в доме имелся довольно многочисленный поддерживающий порядок штат прислуги, с первого этажа он различил десяток голосов. Все равно как-то ощущалось, что здесь обитает холостяк. Женщины-хозяйки всегда преображают жилье множеством ненужных, на взгляд Андрея, вещей. «Может, еще немного виноградей? Ну, пожалуйста! Еще совсем по чуть-чуть!» — доносился до благородного Анда небольшой хор девичьих просьб. В первой же гостевой спальне он решил, что поспать тут ему подойдет. Главная широкая кровать была застелена свежим бельем. Осмотрел при свете артефакта, а остальная обстановка ему ни к чему. «Понятно», — вслух произнес Андрей, снял с себя сумку, плащ, куртку, сложил вещи на стол и кресло перед ним и сел на постель. «Кот из дома, мыши в пляс. Его слуги так себя в отсутствии хозяев не вели». Проверял много раз, не специально, а просто возвращаясь домой в сумрачном слое и невольно наблюдая жизнь своих рабов из-под тишка. Впрочем, а как себя еще должны вести рабы адепта тени, у которого, к тому же, супруга легка на расправу? Немченко стянул с себя сапоги, лег поверх одеяла и направился к Тане смотреть и записывать первую серию «Синема» для Марины. С этой целью прихватил с собой аметист из сегодняшней платы. Выбрал крупный, чтобы довольно затянутый сериал «Бортка» поместился полностью. Не за раз или два, конечно, но за неделю сделает то, что тень вместо него пообещала стихии воды. Он уже собирался возвращаться в реальность и хорошо отдохнуть на чистом пуховом ложе, но Таня его задержала, предупредив: «К нам гости». Андрей сквозь слой сумрака осмотрел особняк. Различил на первом этаже в разных краях дома отдыхающую прислугу, но никого, кого можно было бы принять за постороннего, не обнаружил. Перенес внимание на прилегающую территорию, но и там оказалось пусто. Один лишь привратник у калитки. «Не понял», — посмотрел на подругу. «Гость еще настолько далеко?» «Нет», — хихикнула Таня. «Совсем рядом. Уже внутри ограды. Ты не можешь видеть, потому что он, вернее она, моя адептка. Ты сейчас понаблюдал, как выглядят твои действия со стороны, и так знал, что не видно. Ты мне скажешь, чего ей тут надо?» Таня помотала головой. «Мы не выдаем одним адептам мысли, желания и тайны других». Вопрос о взаимоотношении стихии с другими адептами Андрей давно прояснил. Во-первых, такого свободного, по сути, человеческого общения у тени ни с кем не было. Но именно она взаимодействовала со всеми. Не другая тень, а именно она, его Танюшка. Просто там были ее другие ипостаси, с другими характерами и подходами. Он бы мог именовать свою подругу «многоликая». Да все стихии, как Немченко понимал, многоликие. Но... «Что «но», Андрей? Я обещала же тебя предупреждать о любой, даже малейшей возможной опасности. Я предупредила. А остальное уж как-нибудь сам. Помощь потребуется, помогу. Только сформулируй просьбу так, чтобы я ее исполнением не могла нанести вред другому своему адепту. Все честно?» «Честно», — согласился землянин, улыбнувшись. «Ладно, попробую своими силами разрулить ситуацию. Даже интересно, что получится. На крайний случай у меня и световой артефакт в закромах имеется». «Ты у нас запасливый, Джиса давно это говорила». С какой целью адептка тени могла пробираться в чужой особняк? Вариантов много, от попытки убийства из мести или по заказу до банального воровства. Немченко уже приходилось встречаться с Олом, избравшим путь грабителя. Да и наслышан был про такие случаи. Хотя, раз хозяин отсутствует, могиня тени об этом не знать не могла, значит, ее цель Или кража, или какая-то диверсия. Не на разведку же отправилась его коллега по стихии. Вот теперь Андрей на собственной шкуре почувствовал, каково было его противником. Даже зная, что гости находятся где-то рядом, очень сложно определить, где именно. И тут же подумал, а голова на что нужна? Раз он не хочет пользоваться амулетом света, да и вообще покидать пока сумрак, то неизвестную Олу можно вычислить, а затем и обнаружить. Ведь чтобы произвести какое-то действие в реальности, ей придется покинуть их зону комфорта, царство Танюши. Надо лишь понять, в какое помещение гостья стремится попасть и ждать ее там. Он еще додумывал свои мысли, а необутые ноги уже сами понесли его в кабинет хозяина особняка. Куда еще может стремиться незваный визитер? Вариантов-то немного. Угадал, не биномом Ньютона оказалась задачка. Едва Ол-Рей, пройдя прямо сквозь три стены, оказался в рабочем помещении и занял там место на диване, как из сумрака вышла молодая женщина лет 25, высокая, стройная, с собранными в короткую косу светлыми волосами. Она замерла на середине комнаты и постояла, нахмурившись. Разумеется, своего коллегу Ола видеть не могла, тот выходить в реальность не спешил. Могиня вдруг сорвалась с места к столу и принялась выдвигать из него ящики, быстро просматривая содержимое. Выдвижных емкостей было 8, по 4 с каждой стороны. Переворошив их все, наскоро просматривая листки и свитки, гостья села в кресло и принялась изучать ящики по новой, только теперь уже внимательнее. Минут через 10, явно не найдя того, что искала, откинулась в кресле и принялась смотреть в потолок, подставив заглянувший в окна луне симпатичное лицо аристократки, которое портило лишь гримаса досады. Затем встала и направилась к двум высоким шкафам. Но там стояли только книги, ее нисколько не интересовавшие. Осмотрев все полки, опустилась на колени, выставив в сторону наблюдавшего за происходящим Ол-Ре обтянутую кожаными штанами попу, и принялась простукивать доски пола. «Неужели в магическом хранилище?» — негромко спросила себя вслух. «У тебя же нет такого умения, сволочь! Куда вот ты мог их положить?» Она все так же на коленях переместилась ближе к окну. Андрей вышел в реальность и с дивана заинтересованно спросил. «Чего ищешь-то?» «Да письма свои», — ответила Ола, принявшись простукивать очередную доску. «Племяннику этого урода жирного писала, скотина, как ты их...» Фразу она не закончила. Погрузившись в свои размышления, Ола с подозрением все же поняла, что в кабинете еще кто-то есть, и взвелась вверх ракетой, повернувшись со старта на 180 градусов. «Так, стоп, свои...» Поднял и вытянул перед собой руки Ол-Рей. Он предусмотрительно перед появлением из сумрака надел на все пальцы высокоуровневые амулеты на основе драгоценных камней. Немченко не собирался устраивать здесь и сейчас с незнакомкой схватку. Как раз с этой целью и продемонстрировал ей дорогие амулеты, чтобы та сразу же очень быстро поняла, перед ней не какой-то там наемник, а такой же одаренный, как она. А дальше уж должна сообразить, что незаметно проникнуть при ней в кабинет мог только коллега по стихии, пусть на нем, в отличие от гостей, и нет знаков различия Ола тени. На нем и сапог-то сейчас нет. Наверное, довольно уморительно смотрелся босиком, но с мечом на поясе. Хотя девушке явно было не до смеха. «Ты кто?» В последний миг Ола сдержалась от нанесения магического удара. Андрею-то он был бы как слону дробинка, но лучше обойтись так, без лишнего шума. «Хотел тебя об этом же спросить», — усмехнулся землянин. «Но раз ты опередила, то ладно, меня зовут Ант. Разумеется, Ол, и тоже адепт тени. Путешествую, как и ты, незваный визитер. Эй, не напрягайся, все нормально». «Ну, подожди, как ты оказался здесь?» Напряжение Олы заметно снизилось, она отступила на пару шагов и только тогда обратила внимание на босые ноги собеседника. И в таком, прости, виде. Ты родственник Крима? Не знаю, кто такой Крим. По всей видимости, хозяин этого особняка, да? Нет, не родственник и даже не знакомый. Как оказался здесь? Не поверишь, но просто решил тут переночевать. Не захотелось в трактире останавливаться. И вдруг ты появилась. В общем, как-то так. Теперь твоя очередь. Мы ведь оба не хотим шума. Решил, что небольшая угроза огласке не помешает. Он был с ней относительно честен. Пусть ответит взаимностью. — Не хотим и не нужно, — согласилась молодая могиня. — Меня зовут Гринта, я адептка тени, как ты уже понял. Ни ранг, ни ступень освоения она не обозначила, но попаданцу это и не требовалось. Он заклинанием распознавания еще при выходе из сумрака определил, что перед ним теневичка 6-го ранга 3-й ступени. Для ее возраста очень неплохое достижение. Игра в гляделки долго не продлилась. В голове молодой женщины какое-то время велась мыслительная работа, в результате которой она все же решила поделиться с коллегой причинами своего тайного появления в чужом жилье. Искала она послание, которое в свое время отправляла в Тирант, второй по величине город королевства, теперь уже бывшему возлюбленному, втянувшему ее в некоторые махинации с земельными наделами. Ола Гринта служила в королевской канцелярии, и помимо любовных признаний, похоже, в письмах имелось много информации, способной погубить ее репутацию и ее карьеру. Конечно же, могиня о многом умолчала, но имевший богатый опыт бывший финансовый аудитор выводы сделал сам. «А с чего ты решила, что те послания находятся у Ола Крима?» — спросил Андрей. Собеседница сидела уже в кресле и нервно барабанила пальцами по столу. «Или это он и есть твой бывший?» Девушка даже вздрогнула и тихо рассмеялась. «Шутишь? Этот жирный пес и я?» Вообще-то Немченко в обеих своих жизнях встречал еще менее подходящие пары. Любовь, как говорится, зла. Знакомые девчонки иногда в таких парней или дядь влюблялись, что Андрей только головой качал, не понимая женские натуры. Просто уточнил. Нет, Лермий, он племянник Крима. Обещал, сволочь, что уничтожит письма. Я была уверена, он так и сделал. Ему они могут навредить ведь не меньше, чем мне. И не уничтожил? И не уничтожил, вздохнула адептка тени. Через 4 дня ко мне явился этот и попросил кое-что изменить в кадастре на одно имение, иначе... Она не стала договаривать. Из контекста беседы и так было понятно, что последует иначе. «Давай вместе поищем», — неожиданно для себя предложил начальник делиорской разведки. «А ты зачем полы-то простукивала? Разве имейся тайник, ты бы его, находясь в слое сумрака, не обнаружила?» «Нет», — удивленно посмотрела Ола Гринта на коллегу. «У тебя есть такая способность?» Андрей даже крякнул, разумеется, мысленно от своей забывчивости. Не только подруга, но и другие стихии дают умения сугубо индивидуальные. То есть у каждого адепта даже одинаковое заклинание будет иметь чуть различный эффект. Так что его способность, пребывая в слое сумрака, видеть находящиеся за преградами, в том числе и пустоты, не обязательно присуща другим теневикам, хотя тот же Картл Стирс это умел. «Ну, да, есть такое», — не стал он скрывать. «Могу помочь». «А что взамен?» — хмыкнула молодая могиня с недоверием. «Ну, мало ли, вдруг когда-нибудь попрошу об услуге». «Ты же говоришь, что здесь лишь проездом». «Так и есть», — пожал плечами землянин. «Только жизнь длинная. Кто знает, что будет через 10 лет». Ола долго не думала и согласилась. «Весьма смелое решение. Сам Андрей никогда не принимал на себя неопределенных обязательств. Лучше уж сразу все обговорить. Однажды в детстве во дворе они компанией пацанов и девчонок играли на желание. Вот и пришлось ему из-за чертовой лильки забираться на вершину трубы котельной. Мало того, что страху натерпелся, пока до середины по железным скобам лез, так еще и мастер той кочегарки его за уши потом оттаскал, чуть их не оторвал. Андрею этого урока хватило. Зато благородная Гринта Олфилита Такого опыта явно не имела. «Это где-то здесь», — встала с кресла Ола. Ее настроение заметно улучшилось. «Тут тайника нет», — помотал головой Немченко. «Придется в других комнатах поискать». «Ничего, найдем», — уверенно заявил он. «Позволь только мне обуться, что-нибудь на себя накинуть. Ты еще пересмотри бумаги, а я в гости к ней». «К Тучке?» «Почему к Тучке?» «Извини, я так в детстве нашу стихию называла, когда первый раз с ней познакомилась. Она вроде не возражает, я чувствую». Немченко улыбнулся и ушел в сумрак. Если бы Таня сейчас появилась, он не преминул бы обратиться к ней по услышанному имени, но та не появилась. Тайник благородный Ант нашел в гардеробной за одним из шкафов, где висели камзолы, кафтаны и куртки. Судя по количеству одежды и разнообразию фасонов, Ол Крим был еще тем модником. Искушение самому вскрыть тайник и посмотреть, что написано в разыскиваемых посланиях, если эти там, конечно, лежат, он отбросил. Зачем ему это? Шантажировать коллегу вместо толстяка? Есть лучшие способы установления доверительных контактов, один из которых он использует прямо здесь и сейчас. Вернулся в кабинет сквозь стены и вышел в реальность уже там. Могиня безнадежно перебирала содержимое ящиков, когда он появился сбоку от стола. «Я нашел», — доложил он. «Он хитер, этот твой несостоявшийся родственник. Даже захудалой сигналки не поставил на тайнике. Амулеты отлично демаскируют секретные хранилища. Они годятся лишь для защиты от обычных воришек. Любой одаренный вторым зрением легко различит свечение магических камней. Андрей сейчас, можно сказать, заодно прихвостнул, в том смысле, что без его помощи Олафелита могла хоть год здесь все вверх дном переворачивать, нашла бы только если случайно. «Где?» — вскочила Ола. «В гардеробной, через три комнаты отсюда. Пойдем напрямки». Они оба ушли в слой тени и стали друг для друга невидимыми. Впрочем, как наблюдать за спутницей, Андрей знал после их с Гартом совместного эксперимента. Достаточно спуститься в тени ниже, чем ранг коллеги. Ол Рэй так и сделал, погрузившись на седьмой слой. Тут же смог наблюдать, как Гринта быстро идет вперед и последовал за ней. «Подглядываешь?» — появилась за плечом Таня. «Привет, Тучка!» Приобнял он подругу за талию, почувствовав холод в руке. «Можно я тоже тебя так буду называть изредка?» «Только попробуй», — погрозила она кулаком ему перед носом, идя рядом. «Тучка — это не я. Точнее, я, но не я». «Ты иногда бываешь изумительно понятной», — с иронией произнес Андрей. «Кстати, час назад могла бы мне напомнить, как я могу обнаружить нашу гостью в сумраке». «А своя голова тебе зачем?» — тень засмеялась. «Есть в нее. Зачем же еще? Ладно, проехали». Он поспешил следом за Олой Филитой выйти в реальность. «Тут?» — спросила могиня, посмотрелась в зеркало и пригладила челку. Немченко отметил, что в обеих своих жизнях ни разу не встречал женщины, которая, проходя мимо ростового зеркала, не поправила бы что-нибудь в своей внешности. «Это зеркало, а тайник вот, за этим шкафом. Двигать не придется, я и механизм нашел». Он прошел к стоявшему у окна сундуку, нащупал за ним рычаг, потянул на себя, но когда понял, что тот не поддается, наоборот надавил. Раздался щелчок, а затем и скрип поехавшего вперед с разворотом шкафа. «Если Скотт услышит и прибежит, придется их убивать», посмотрела Ола на партнера. «Не услышат. Далеко, да и не так уж громко было. Ты лучше на тайник гляди. Рисунок металла намекает, что он магически укреплен. У тебя ключи или отмычки-то есть?» «Зачем?» — хохотнула Гринта и прислушалась, действительно ли снизу никто не идет. «Я подготовилась. Неужели думаешь, что у заместительницы начальника департамента Королевской канцелярии нет возможности найти себе нужные амулеты?» Она сняла висевший сбоку на поясе кожаный мешочек и развязала его. Андрей стал наблюдать сочетание магии и физики. Одним кристаллом Гринта проморозила стенку тайника, другим накалила, затем повторила это еще раз и еще, пока металл не стал настолько хрупким, что разрушился от одного удара по нему рукояткой кинжала. Секретное хранилище оказалось забито множеством бумаг. На несколько лежавших там же увесистых кошелей адептка тени внимания не обратила, принявшись просматривать свитки. Отложила на пол один, другой, третий, и все остальное ее интересовать перестало. «Других не было?» — спросил Олрей, уподнявшийся на ноги со своими посланиями в руках Магини. «Нет, здесь все», — улыбнулась она. «Спасибо тебе, Ант, очень помог. Пошли отсюда. У меня дома тебе отдохнуть будет спокойнее. Да заметил, что слуги по периметру активировали ловушки. Да не какие-то, Крим световыми обзавелся. У меня и на этот случай кое-что есть, негатор», — показала землянину небольшой яхонт. «Так что покинем дом без шума. Соглашайся, ну». Немченко не стал возражать. Приставать после первого же знакомства Гринта не станет, а у нее в особняке действительно будет спокойнее и комфортнее. В мыльню можно будет с утра сходить. «Следы своего пребывания скрывать не будешь», — кивнул он на разбросанные по полу бумаги. «Здесь и в кабинете». «Зачем? Крим сволочь, а не дурак. И так поймет, кто у него тут побывал. Только предъявить Олу Пинсту ничего не сможет. Забирай свои вещи, идем».